Глава 38. Айка, апрель. Весна выдалась невероятно теплой и такой нервной, хоть домой не возвращайся. Но домой мне обязательно надо, ради Ричарда и Стефании. А причин волноваться за Стежку у меня вагон и еще тележка. Погода в доме опасная, уже третий месяц штормит, и Стев с ее тонкой душевной организацией сильно укачивает. А причина всему — Алекс. И ее гадский развод. Да, он в конце концов состоялся и тряхнуло нас всех. Да если бы я только могла подумать, что моя сестра превратится вот в это, да я бы Вадику как дятел отстукивала сигналы об опасности. Хотя, с другой стороны, эта веревочка и не могла бы виться 5 лет. Вадим прилетал дважды. В первый раз почти сразу же после инцидента. Не скажу, что я встретила его с распростертыми объятиями, но перчить рану не стала. Алекс тогда казалась мне очень ранимой и потерянной, и я подумала, сдастся, не выдержит. Но она удивила. Встретила мужа с улыбкой, без упреков и весело процитировала. «Есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода». И подала на развод. Я думала, Вадик умом тронется. Никогда не видела его таким чокнутым. Ох, что он творил! И умолял, и клялся собственным агрегатом, что больше ни-ни, даже смотреть ни на кого не станет. Все переписки забросит, все нахрен буквы забудет. И напивался, и угрожал, и снова просил прощения. И плакал у меня в машине, уткнув лицо мне в колени, и просил помощи. А я правда хотела помочь, и верить ему хотела. Но Алекс оставалась непреклонной. Неделю Вадик метался, как раненый зверь, а его жена лишь пожимала плечами. Прошла, мол, любовь, что поделать? И Шекспиром его. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц похожи. Это она в бабаню. Я гордилась ею и злилась. Жалела Вадика-идиота и ненавидела его за то, что он сделал и с собой, и с Алекс. Провожая Вадика в аэропорт, Стежка шмыгала носом, мама щебетала, что все непременно наладится, и они еще будут смеяться, вспоминая эти эпизоды своей жизни. Рябинин, обняв сына за плечи, тихо бубнил какие-то напутствия. А мне? Мне тоже очень хотелось улететь, хоть куда-нибудь. Алекс не провожала мужа, но заранее пожелала ему мягкой посадки в Санта-Барбаре. А потом она стала совсем другой, холодной и замкнутой. Она стала чужой. В состоянии сосульки наша старшенькая пребывала месяц, ровно до того момента, как ее неверный примчался снова. Нагрянул аккурат перед международным женским праздником поздравить супругу и вновь попытать счастье. Вадик буквально завалил нашу квартиру цветами, и только ко мне в голову могла залететь идиотская и несвоевременная мысль, как на похороны. 8 марта Алекс упорхнула из дома рано утром, и до 9 никто из нас ее не видел. Началась коллективная истерика. Мама вдруг вспомнила, что она мама, залилась горькими материнскими слезами и призвала на поиски Павлика. «Умоляю, найди мою дочь, иначе...» Ну, это было лишнее. «Я не переживу». Вадик трясущимися руками обзванивал знакомых, потом больницы, потом морги. Стежка, испуганная и молчаливая, до глубокой ночи стояла у окна, тихо нашептывая то ли молитвы, то ли обеты. Я ждала Алекс, стоя на балконе. Тупо звонила на отключенный телефон и очень надеялась на благоразумие сестры. Ее мобильник включился лишь раз, для того, чтобы мы со Стежкой получили короткое сообщение «Я в порядке». Что ж, и на этом спасибо. Рябинин-старший отчитался, что Алекс не нашел, потому что она не хочет, чтобы ее нашли. Выразил уверенность, что наша пропажа обнаружится, как только Вадик от нее отвалит. Но увезти сына домой так и не смог. Алекс нашлась сама спустя сутки. Вадик так и прождал ее на улице всю ночь и даже меня прогнал. Стоя на балконе, я видела, как в 9 утра у подъезда притормозила машина, и из нее вывалилась моя сестра. Алекс никогда не пользовалась ярким макияжем, но в то утро даже с 4-го этажа я сумела разглядеть размазанную вокруг ее рта алую помаду. «Оу, познакомься, любимый, это мой муж», — громко сообщила она водителю, кивнув на примёрзшего к лавочке Вадика. «Вот сука», — подумала я. «Вот сука, Наверное, подумал водитель и так стартанул с места, что не успевшую отскочить Алекс отбросила на метр в сторону и приземлила искательницей приключений прямо в грязь. Вадик встал с лавочки, обошел супругу по широкой дуге и молча потопал прочь. В тот же день он письменно подтвердил свое согласие на развод. Стежка плакала вслед улетающему Вадику. Рябинин в беспомощной ярости сжимал кулаки, а мама, пользуясь случаем, прижималась к Рябинину. Алекс не провожала мужа. А мне было больно за Вадьку. И за сестру. За них обоих.